Хуже было другое. Кончался корм для лошадей. Сена не было уже дня три, зерна оставалось очень мало. Если лошадей кормить плохо, то какая с них езда? На наше счастье встретили крестьянина на лошади. Тот собрался в город часовой. Пообещали заплатить серебром. И он привел нас в свою деревеньку, что лежала в верстах в трех в стороне. Там заночевали, поели горяченького, накормили от пуза лошадей и прикупили им корма в дорогу. Немного уже и оставалось до часового, верст 50. По такой дороге 3-4 дня пути, но и силы были уже не те, мы выдохлись. Надо было бы выйти на недельку пораньше, но кто знал погоду. На дорогу ушло 4 дня. Вечером мы въехали в город. Сразу направились к пристани, к кораблю. С судном все было в порядке. Оставшиеся матросы встретили нас радостно, соскучились. Оставили на корабле двух вахтенных. Заняли почти весь постоялый двор, заполнив все комнаты и забив конюшню. Нежились в тепле, отъедались. Матросы впервые за много месяцев напились пива. Я наказал хозяину на следующий день натопить баньку. Пока команда мылась, боцман с матросами повел лошадей на продажу. Как раз был торговый день. Выглядели лошадки после похода изнуренными, но продать удалось всех. Одной заботой меньше. Из оставшихся денег я выплатил часть жалования, а на последние золотые купил продовольствие. Надо тянуть до Казани. В часовом ювелиров нет, никто самоцветы не купит. Вот Казань — другое дело. Любят восточные люди камни, изумруды, яхонты, рубины. И цены там неплохие. Жалко только камни не обработаны. Да ничего. Продадим несколько и подкупим еды, а сейчас шиковать не придется. По реке вовсю шел лед. Боцман с командой ходили на судно, приводя его в порядок. Работа была еще дня на три. Ставить ветровики, гребное колесо, кое-где поменять такелаж, заменить кое-что из дерева. Дни летели наполненные работой. Через 5 дней судно было готово к плаванию, река очистилась ото льда, но бурные воды несли упавшие деревья, мусор. Решено было подождать еще несколько дней, пока по реке пронесет всю дрянь. Если в борт ударит бревном, пробоина гарантирована. Быстро теплело, снег кое-где еще лежал, низины затопило водой. Дороги стали непроезжими, как для повозок, так и для конных. Ко мне подошел вахтенный. — Капитан, там тебя спрашивают. — Кто? — Священник какой-то. Я удивился. Знакомых священников у меня в часовом не было. Вышел из каюты. В ней было промозгло, как и во всех каютах после стоянки. На причале стоял седовласый священник, в простой рясе и с большим серебряным крестом на груди. Я поздоровался, осенил себя крестом и поклонился. Чем могу служить, святой отец? Священник осенил меня крестом. Не поможешь ли моему горю, добрый человек? Чем же? Сына у меня в прошлом годе татары в плен захватили. Вот деньги собрал на выкуп. Хочу в Казань добраться, найти и выкупить. — А от меня что хочешь, отче? — Вы же через Казань пойдете, возьмите меня с собой. — А что ж не помочь православному в беде? — Прошу на судно, отче, только не обессудьте, поиздержались в походе. Без разносолов придется обойтись. Священник перекрестился. — О чем ты, добрый человек? Не за разносолами шел. Сына из неволи выручать надо. Мы взошли по трапу на судно. Я кликнул боцмана. Вот пассажир у нас до Казани. Посели в каюте, поставь на довольствие. Пусть у меня живет, у меня и койка свободная есть. Ну, вот и договорились. Только вот что, отец, переодеться бы надо. В Казани в таком одеянии вам сделать ничего не удастся. Басурмане не любят неверных. Боцман, у нас найдется во что переодеть святого отца? Поищем, думаю, найдем. Они ушли в каюту. Когда снова появились, я узнал священника только по большому кресту. Так изменила его мирская одежда. Отец, пока вы у меня на судне, крест можете не прятать. Но в Казани придется его снять или убрать под одежду, чтобы не дразнить фанатиков. Крест я не сниму, но, прислушиваясь к твоим словам, сын мой, уберу под одежду. Приходилось бывать у басурман. Фу, аж два раза в плену подолгу был, даже язык их выучил. Как же удалось освободиться-то? Долгая история, потом расскажу. Коли интересно будет. Как звать вас, отче? Отец Никифор. А в Казани знаете, где искать, кто похитил сына? Подсказали прихожане. У кого узнать можно, тем и утешаюсь. Язык татарский, знаете ли? Священник покачал головой. Да, ну придется ему помочь. Долго ли еще стоять будем? Как только вода чуть сойдет, да бревна, сучья и прочий мусор проплывет с верховьев, думаю, еще пару дней. Тогда схожу в местный храм, помолюсь, да с местным настоятелем посоветуюсь. Я ведь не местный, мой храм в верстах в 70 отсюда. Но как же вы добрались, отец Никифор? Пешком, сын мой. Дороги развезло, не проехать под водой. Мы попрощались. Вечером, пока не смерклось, я собрал на палубе всю команду. Дорогие мои, мы идем в обратный путь. Поход был удачным, на прииске нам повезло. И удалось добыть толику самоцветных камней. Думаю, пришла пора почесть и разделить добытое. Одобрительный гул был мне ответом. Я вынес из каюты оба мешочка с каменьями, высыпал на стол. Матросы, как завороженные, уставились на камни. Они не производили никакого впечатления. Серые, тусклые, какие-то пыльные. Как я и обещал, половину мне, другую половину поровну среди всех, включая охранявших судно, так? Из окруживших меня людей раздались недружные выкрики согласия. Началась дележка. Я выбирал из общей кучи два одинаковых камня, один клал в свой мешочек, другой на край стола. Когда добыча была поделена пополам, я увязал свой мешочек, разделил оставшуюся часть по числу членов команды. «Вот теперь и делите сами». Выбирайте двоих, кому вы доверяете. Матросы решили доверить боцману и Глебу, нашему кашевару на прииске. Глеб отвернулся от стола, боцман рукой показывал на кучке камней, а Глеб выкрикивал имя члена экипажа. Названный подходил, забирал свою долю. Все было по-честному. Кто-то спрятал камни в карман, кто-то завязывал в узелок, кто-то отходил к борту и тер камни о сукно рукава. Каждому досталось по 10-12 камней, в зависимости от размера. Я стоял у борта, наблюдая за дележкой. Ко мне подошли сразу несколько человек. — Капитан, ты человек опытный, скажи, за одну долю что купить можно? — Если продать необработанные, то деревню вместе со всей живностью. Коли обработать, то можно дом каменный в городе, да еще немного на жизнь останется. Народ ахнул. Хоть и подошло немного, но остальные держали ушки на макушке и ловили каждое слово. Никто раньше не держал в руках изумрудов и не знали им цены. Каждый из них по местным меркам теперь был богатым человеком. Сразу же на палубе возникло несколько групп, бурно обсуждавших, куда они вложат такие деньжищи, как будут жить дальше. Свалившееся на них богатство оглушило, вызвало в душах смятение и радость. Я улыбался, наблюдая за ними. Ну, дети, право слово. По опыту я знал, что повезет удачно вложить деньги не более половине команды. Другая половина — кто пропьет, кого обманут жулики и проходимцы, кого грабят, у кого жены размотают состояние. Но сейчас, имея в кармане серьезные суммы, все радостно обсуждали будущее. От команды отделился боцман, поклонился в пояс и сказал: «От всей команды большая благодарность тебе, капитан. Кабы не твоя удачливость, видно, Бог тебе благоволит. Жить бы нам всем на жалование. Вишь, в сердце твоем благородство и жалость к простым людям живут. От всего народа поклон тебе, Юрий, и долгие лета». Я тоже поклонился команде и молвил: «Кабы не вы, одному мне не смочь добраться сюда и камни из скалы добыть. Так что самоцветы ваши по праву. Спасибо вам, люди. Ежели обидел чем, простите».